Со временем местные жители оценят культуру соевых бобов, которая произрастает в любой почве. Она содержит в большом количестве белковые вещества и потому сможет заменить недостающее мясо и молоко. Я для больных выписывал соевые бобы, и часть из них успешно сажал 2 года подряд. Местные уроженцы отказались от нового продукта питания, но рано или поздно культура сои, имеющая огромные достоинства, и здесь привьется. На холме, спускающемся к Агове, разбит огород площадью приблизительно в 0,5 гектара. Швейцар много раз описывал, сколько усилий на это было затрачено. Вначале очистили берег от многолетних мелких кустарников и зарослей папируса, затем улучшили почву. Ящик за ящиком носили сюда перегной. Но самая трудная работа сейчас, когда огород засеян. В период засухи, с июня по октябрь, приходится доставлять воду, хотя река и рядом. А с ноября по май нижнюю часть огорода затапливают воды Аговы, выходящие из берегов. Необходимо построить цементные дамбы, чтобы поток не смывал плодоносный слой земли. За время паводка на удобренной почве вырастает высокий тростник. Он доставляет тоже немало хлопот. Вырывать его с корнем очень сложно, а делается это каждый раз после спада воды. С плантаций, заложенных доктором Швейцером, где произрастают сотни сортов всевозможных плодовых растений, снимаются значительные урожаи. Нельзя представить себе питание без фруктов, салата и овощей, выращенных в Ламбарене. Это прежде всего важно для сотрудников-европейцев, ибо жить на одних консервах невозможно. Многое приходится и возить. Только при хорошей организации и перспективном планировании можно распределить продукты так, чтобы их хватило до того, как прибудут новые. При этом нельзя забывать, что доставляют их по воде, а путь водный – долог. Доктор Швейцер любит фрукты. Фрукты теплые от солнца и только что снятые. Он считает, что нет ничего превосходнее. Широко применяется в приготовке еды масло масличных пальм, посаженных и пропагандируемых Швейцером. Мужчины с лианами вместо веревки и длинными садовыми ножами, зажатыми под подбородком, взбираются наверх пальмы и срезают кисти с орехами. Эти храбрецы пользуются в больнице особым уважением. Их даже премируют. Чтобы получить масло, пальмовые орехи долго варят в воде, пока они не станут мягкими. Затем с них сдирают мясистый покров и выжимают под прессом. В больнице он есть. Масличная пальма приносит в год до 4 литров масла. Как уже говорилось, в больнице сложно с мясом. Появление мясных блюд вызывает у всех радость. В тяжелые годы в Ламбарене ели и мясо обезьян, но из-за сладковатого вкуса даже в периоды наиболее голодные оно шло с трудом. День в Ламбарене. Распорядок дня в Ламбарене строгий. В 6 утра по больничному времени сестра бьет в рельс, висящий неподалеку от столовой. В Габоне среднеевропейское время. Однако больничные часы поставлены на 20 минут вперед. Это позволяет лучше использовать дневной свет. Заканчивается день в 18 часов с наступлением темноты. С ударом гонга, голос доктора, в госпитале пробуждается жизнь. Солнце начинает свое движение к зениту. Кажется, еще свежо, хотя ночь приносит очень мало прохлады. Через 1,5 часа врачи вместе со Швейцером, сестры и гости собираются в столовой, которая, как и дом доктора, является центральным помещением на холме от долины Нонга. Здесь не только едят, здесь беседуют, иногда включают проигрыватель, чтобы Швейцер и все остальные могли послушать музыку Баха, Бетховена и других композиторов. Столовая расположена под высокими раскидистыми пальмами. Доктор Швейцер построил ее осенью 1931 года. Это продолговатое помещение с длинным столом посередине. Слева от двери стоит пианино. Его часто настраивают. Причина тому – высокая влажность. Когда бывает много гостей, Молодые сотрудницы едят за другими столами, в дальних углах комнаты. Те, кто уже приступил к работе, приходят к завтраку позже. Иные торопятся и, поев, тотчас уходят. Обычно подают чай, гренки или яичницу, мармелад из фруктов собственного сада, иногда кашу.